не следует пренебрегать обычными развлечениями, а прогулки в экипажах принесут многим несомненную пользу. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Кона Ли. Прогулка в экипаже. Ранним вечером вокруг почти никого, лишь те, кто ждет экипажа. На мне свежий передник, и мама сказала, что ей по душе моя прическа и румяна, но меня так и тянуло сбежать обратно в здание. В воздухе слегка пахло сиренью, хотя тяжелые кружевные грозди давно опали. Мама подошла ближе, источая запах цветочных духов. В руке сумочка с бахромой и новая шелковая накидка. Все это явно подарки от общества содействия. Эти городские дамы окружали ее особым вниманием. Меня же знали плохо и тесно с ней не связывали. «Ты ей не родня, ты служанка». Папа сказал это в повозке на рассвете того дня, когда мы сюда прибыли. Но теперь он сидит под замком в самой дальней палате, а меня мама берет с собой на прогулку. Она стояла на ступеньку у меня выше, волосы взбиты в шиньон, выпущено несколько завитков. Я гадала, где она научилась так изысканно причесываться, а еще играть на пианино и клавесине. Неужели она всегда это умела? Дожидавшиеся первой очереди на прогулку стояли с нами рядом, у широких ступеней лечебницы, а на садовых скамьях сидело 9 или 10 хорошо одетых дам. Две горничные подавали им лимонад с подносов. Эти дамы пользовались привилегией посещения города, а еще они иногда катались по четверо в экипаже, по широким тенистым дорожкам до разворота в верхней части леса. Мама была из их числа, но она не любила покидать территорию, а в город не ходила вовсе. Дамы вроде нее в определенные вечера совершали прогулки в экипаже вместе с Матроной Бауман и старшими врачами. Раздался дребезг. Мама взяла меня под руку, и тут из-за здания лечебницы показались упряжки, подобранных в масть лошадей. Экипажи, будто черные драгоценные камни, высоко сидели на ярко-красных колесах. Сердце у меня застучало. Лошади без остановки вбежали на длинную подъездную дорожку лечебницы, двигаясь в сторону дороги и города. Взбудораженные дамы тихо зааплодировали, принялись перешептываться, восхищаться. Прогулка явно была своего рода ежедневным представлением. Возницы развернулись на дороге, вернулись на подъездную дорожку. Экипаж поменьше покатил в нашу сторону. На козлах, держа в руках поводья, сидел ночной страж. По рукам у меня побежали мурашки. Ведь ему положено оставаться в лечебнице. Вечерние часы этих не по сезону теплых дней мужчины, обитатели дальних флигелей, буйствовали, кричали сквозь толстые прутья на открытых окнах. Мне каждый раз казалось, что я слышу голос папы. «Мама, а ночной страж часто правит экипажем?» «Нет, никогда», — сказала мама. На мой белый передник упали клочки зеленого листа. Я подняла голову. Плевел смотрел на нас с большого дерева у входа в лечебницу. Он пристроился на нижней ветке и горстями кидал вниз разодранные листья. Я смахнула лишнее с волос и плеч, и тут ночной страж туго натянул вожжи, привязал их к какому-то незримому выступу или крюку. Лошади нервничали, закидывали головы, расчесанные чубы и гривы сияли. Ночной страж спустился с козел, начал их оглаживать, успокаивать. Я заметила у него под ногами на козлах приклад винтовки. Новый поток листьев, на этот раз целых, пролился к моим ногам. Плевел растянулся на ветке, свесив конечности, будто фокус показывал. Ночной страж проследил за направлением моего взгляда, посмотрел на него строго, как недовольный отец. Плевел полез выше, где не видно. Тут мама потянула меня за собой, а ночной страж подошел нас подсадить. На нем были брюки, сюртук и форменная фуражка, надвинутая низко, чтобы скрыть наглазник. Но двигался он так, словно был не в форме и не на работе. И вот мы все втроем оказались совсем рядом перед блестящей, черной дверцей экипажа. Наше отражение в стекле напоминало картину, образ, застывший в мыльном пузыре, который того и гляди поднимется и улетит. «Мистер О'Шей», — сказала мама чуть слышно. Ночной страж вытянул руку, открыл дверцу. Мама подобрала юбки, оперлась на его ладонь, встала на металлическую подножку. Юбки скользнули внутрь. Меня так ошеломила волна белой ткани, скрывшаяся в темноте, что я не могла сделать ни шагу. Ночной страж кивнул мне, и я увидела, что его единственный карий глаз обрамлен густыми черными загнутыми ресницами. Любая женщина позавидует. Почувствовала его ладонь на локте, моя ступня на подножке, и оказалась в экипаже, обнаружив с удивлением, что напротив сидит доктор Стори. Он устроился в одном углу, мама в другом, по сиденью между ними расплескалось ее платье. Я села на откидной скамеечке, которую доктор Стори вытянул напротив, радуясь, что мне не надо возиться с пышными юбками. Доктор Стори указал на кожаные ремешки по обе стороны от меня. «Если будут ухабы, сиделка Коннелли, лучше держаться», — сказал он. «Но дорога-то ровная», — заметила мама, когда мы въехали в тень. С места экипаж двинулся рывком. Верхнюю часть каждой дверцы занимали окна, закрытые на крючки. Стекло пронизывали косые вечерние лучи, освещая внутренность кареты, будто комнатку. Стены, мягкий изгиб большого заднего сиденья, нижняя часть дверей и даже потолок были обтянуты блестящей серой материей. По всем четырем стенам тянулся мягкий валик, я на него оперлась. «Видишь?» — сказала мама. «Мы уже в сад приехали». Доктор Стори встал, открыл боковые окна, закрепил изнутри, пристегнув углы к крючочкам на потолке. С обеих сторон от нас проплывали просторы, будто волшебные, знакомые, но странные. Настоянный воздух и сады, деревья и скамейки, расчертившие траву, прогулочные дорожки, теплицы, потом хозяйственные постройки, одна, другая. Ехали мы по самой широкой дорожке, тряска унялась. Казалось, все уплывает вспять. Носками ног я почти касалась их носков, и получалось, что я продвигаюсь задом наперед, опережая маму и доктора Стори. Было очень странно видеть их так близко друг к другу, и хотелось смотреть прямо вперед между ними в узкое заднее окошко. Внезапно там возникло лицо Плевела. Он улыбнулся, поняв, что я его вижу. Он умудрился нагнать экипаж и прыгнуть сзади на подножку. То появляясь, то исчезая, он распрямлялся, пригибался, выплясывал. Оставалось надеяться, что он умеет спрыгивать, а то ведь недолго попасть под колеса. «Прекрасный вечер», — сказал доктор Стори. Он устремил взгляд на мисс Дженнет и, похоже, ждал, когда она заговорит. «Прямо май», — ответила она, поворачиваясь в сторону своего открытого окна. «Воистину, мисс Дженнет, многие отмечают, что осень в этом году не случилась, но для нас подобные вечера — сплошное удовольствие». Одет он был так же, как и на работе, но вел себя иначе, хотя и не переставал наблюдать и обдумывать. Мама заранее мне сказала, чтобы я держалась воспитанно и много не говорила. «Доктор Стори», — сказала я, — «большое вам спасибо за приглашение». «Не за что. Мисс Дженнет очень к вам привязана». Тут он подался вперед. «Она говорила мне, что вы для нее почти как член семьи». «О, да, сэр, мы сильно друг к другу привыкли». «Бывает, что тот, кого ты сам выбрал в родню, делается даже ближе прочих», — заметил он. Я кивнула, не до конца поняв смысл его слов. Он положил обе ладони на круглый серебряный набалдашник своей трости и держал ее перед собой с очень довольным видом. В тесном пространстве кареты я разглядела, что его изящные, красивой формы руки прекрасно ухожены, что кость у него тонкая, почти хрупкая. Из него не вышел бы фермер или дровосек, он не построил бы дом в глуши, но его спокойные серые глаза меня притягивали. Хотелось ему сказать, что я боюсь папу. «Колеса у экипажа такие яркие», — сказала я. «А, да», — сказал он. «И, кстати, парадная краска еще и практична. Яркие цвета отпугивают местных браконьеров, которые порой забираются сюда по вечерам поохотиться на кроликов и фазанов. Это, разумеется, запрещено, но они обычные работяги». «И как ведь тепло, в садах белки и птицы», — сказала я. «А у нас в это время уже снег, глубокий снег». Я осеклась в ответ на мамин предупреждающий взгляд. Он, впрочем, со мной согласился. «О, да, и здесь», — сказал он. «Почти всегда ложится снег за несколько недель до Рождества». Он нагнул ко мне голову. «Вы собираетесь в гости к родным, сиделка Коннелли?» Он забыл про ту нашу беседу или проверяет? «Нет», — сказала я. «У меня нет родных. Моя семья... здесь?» Словечко это повисло в воздухе, будто капля, такая раздутая, что не упасть. Я почувствовала себя внутри этой капли. Мягкий и тесный салон экипажа вдруг будто бы засветился. Обшитые тканью пуговицы в углублениях на обивке горели фонариками, обдавая из-под моих глаз обжигающим жаром. Мама привстала, перегнувшись через доктора Стори, чуть касаясь плечом его сюртука. «Посмотрите, доктор Стори, в свое окно. Луга еще зеленые, а вот в яблоневом саду листья пожелтели. Как в детской. Как там называются эти истории? Про волшебство?» Она встретилась с ним взглядом, а потом потянулась дальше, взяла меня за запястье, пересадила к себе. Он улыбнулся ей, ее близости. «Сказки?» — предположил он. «Да», — сказала она. «Я не могла слова вспомнить». Рассмеялась дребезжащим, не своим смехом, откинулась назад совсем с ним рядом. «Мы не можем немного подвинуться, доктор Стори?» — спросила она. «Сиделка Коннелли, возможно, из тех, кому трудно ездить спиной вперед, да и воздух с этой стороны очень приятный». Я оказалась в тесном пространстве между мамой и открытым окном, в ближнем, умягченном подушками углу экипажа. Закрыла глаза, чтобы свет не мелькал, почувствовала, как она больно ущипнула меня за предплечье под складками платья. Если заснуть, потерять счет времени, как оно бывало, когда проблески света звали меня. «Плыви прочь, а куда?» «Обратно к Дервле. В далекие времена». «Сиделка Коннелли», — сказала мама. «Высуньтесь вот здесь, подальше. Увидите наших подобранных в масть лошадок на дороге. Здесь как раз открытое место». Я высунулась в открытое окно подышать. Она сдавливала меня руками. Утром дождик прибил пыль. Воздух был упоительным и зеленым. Я видела рыжеватые округлости лошадиных боков, двигавшиеся под упряжью, развивающиеся черные гривы. Мы преодолели подъем и оказались высоко над луговиной, начали спускаться по дуге к ровному участку дороги, который я прекрасно знала. Набрали скорость. Мне не хватало колокольчиков под дугой, как в той песне про День Благодарения, снег и бабушкин домик. Речь идет о песне «За рекою да за лесом». Английская «Over the river and through the wood». Активистки и писательницы Лидии Марии Чайлд. «Звон», — говорила она, — «или гусь». Как сильно мама изменилась благодаря доктору Стори. Воздух, прошитая солнцем дорога, густой лес, даже движение экипажа — все казалось делом его рук. Оставалось надеяться, что он не читает с той же легкостью мои мысли. Тут экипаж затормозил так резко, что даже заскользил по дороге, прямо как те сани из старинной песенки, а потом замер под углом к лесу. Лошади, наполовину развернувшись, фыркали. Мне было их отлично видно в открытое окно. Видно и черную медведицу с тремя медвежатами в шагах в 50. Медведица встала на задние лапы и осторожно переступала, загребая передними воздух. Ростом она неожиданно стала выше экипажа. На груди две белые звездочки, и она издавала звук, не похожий на лай или рычание, скорее, прерывистый вой. Лошади, хоть и в шорох, учуяли мускусный запах, задергались, а ночной страж пытался их смирить. Доктор Стори стукнул кулаком по стене снаружи и выкрикнул: «О'Шей, стреляйте!» «Тихо», — сказал ночной страж. «Замрите». Я выглянула в заднее окно, поднесла палец к губам, подавая сигнал Плевелу. «Нужно ему забираться к нам. Дорога слишком узкая, не развернешься, назад тоже не сдать. Такой побег невозможен». Я почувствовала легкое прикосновение пальцев доктора Стори к своим плечам. Он сместился, закрыл и запер окно. Но и сквозь стекло я видела медведицу. Она вытянулась во весь рост на задних лапах, запрокинула голову носом вверх, будто принюхиваясь. Легко опустилась на все четыре лапы, и будто бы раздулась сильнее прежнего, чтобы нас напугать. Матери-медведицы проворны и свирепы, а такого размера... Дверца моя тесно прижималась к высоким стеблям цветов у обочины. Мама схватила плевела за плащ, а я в оцепенелом молчании показала ему, чтобы перелезал ко мне. Мама с доктором Стори смотрели в свое запертое окно, а я приоткрыла дверцу со своей стороны. Нащупала плевела и рывком втащила внутрь. Он скрючился у меня в ногах, я снова заперла дверцу. Когда б я могла укрыть нас обоих? «Ничего», — прошептал доктор Стори. «Подождите минутку. Они уходят через дорогу в сторону леса». Маму он заключил в объятия. «Почему мы стоим?» — спросила она. «Доверимся чутью Ошея», — сказал он, дотрагиваясь рукой до ее волос на затылке. Посмотрел на меня, встал, запер второе окно, посмотрел вниз на плевела. Тот тесно обхватил колени, будто пытаясь стать невидимым. «Я увидела его рядом на дороге и втащила внутрь», — сказала я. «Он, наверное, бродил в лесу. Его зовут Плевел. Один из детишек, подопечных, миссис Гексум». «Я знаю», — сказал доктор Стори. «Дитя», — обратился он к Плевелу, — «нельзя покидать территорию лечебницы. Это небезопасно. Особенно в канун перемены погоды. Ты меня слышишь?» Я притянула Плевела к себе на колени, пихнула, чтобы ответил. «Плевел, скажи доктору, да, сэр?» «Да, сэр», — сказал Плевел. Доктор Стори сел между мамой и окном, заговорил с ней тихим голосом. Когда экипаж тронулся, мама взяла доктора под руку. Ночной страж успокаивал лошадей, вел их вперед под уздцы, чтобы вытянуть экипаж обратно на дорогу. Потом вернулся на козлы, аккуратно доехал до разворота, двинулся обратно в половину медленнее, будто ему, ночному стражу, захотелось покоя. Я прижалась к Плевелу. Он сидел у меня на коленях, тяжело налегая руками и ногами, опустив голову мне на горло, а я восхищалась самоотверженностью медведицы. Ведь я, если подумать, несмотря на юный возраст, уже лишилась своих детей. А этот подкидыш лишился матери и имени. Его прошлое — чистый лист. Да и мое, по сути, тоже. От него пахло пылью и липкостью или сахаром, а дышал он так тихо, что я подумала, задремал. Но тут он взглянул на меня. Голубизна мутного белесого глаза, бледная, как жемчуг. Я пригладила ему волосы, чтобы утешить его, утешить себя. И тут увидела наш перевернутый экипаж на дороге. Стекла выбиты, лошади лежат со вспоротыми животами, снег опускается на истерзанные бока. Нет, ночной страж нас спас, подчинив себе даже доктора Стори. Мы покатили вниз, и у нижней кромки леса встретили второй экипаж. Доктор Стори открыл окно со своей стороны и велел кучеру поворачивать, потом посмотрел на нас строгим взглядом. «Дамы, я прошу прощения за это происшествие», — сказал он. «Похоже, странная погода привела природу в смятение». Плевел приник ко мне. Доктор Стори сел на свое место рядом с мамой. Я слышала, как они переговариваются в полголоса. Вдали показались яблони, тихая луговина, нижний сад. Мне стало легче дышать. «Плевел, а тебе сколько лет?» — спросила я. Он только поджал губы. «Не скажешь?» — прошептала я. «Наверное, и не знает», — сказала мама. «Многое тут было иначе, до моего приезда», — сказал доктор Стори, будто отвечая на какие-то другие вопросы. А я думала, они не слушают, поэтому решила их отвлечь. «Парк при лечебнице?» — сказала я. «Так красиво выглядит из экипажа, и мы очень волнительно прокатились». «Слишком волнительно», — согласился доктор Стори. «Мисс Дженнет, вы зайдете ко мне по возвращении выпить чаю с аперитивом? В лечебных целях. Вам необходимо успокоиться». Мама молча взглянула на меня, и он добавил. «Сиделка Коннелли, вы согласитесь сопровождать мисс Дженнет?» «Да», — ответила я. «Разумеется». «Отлично», — сказал он, как будто увидев меня впервые. «Такая близость», — добавил он, — «какая существует между вами, уносит нас вспять за пределы прошлого. Возможно, настанет день, когда мисс Дженнет уже не будет нуждаться в вашей помощи. Однако талантливая, опытная сиделка в состоянии помочь многим. Да и жалование ее со временем увеличится. Далеко не все сиделки проживают в лечебнице. У многих квартиры в городе. Я понятия не имела, где, по его мнению, смогу жить в городе. Я бы предпочла остаться рядом с мисс Дженнет, сказала я. Мне вполне удобно в помещении для сиделок, но я вас благодарю, доктор. Я очень устала. Мама дотронулась до его руки своей рукой в перчатке. Мне нужно вернуться к себе, но я вам крайне признательна, дорогой доктор Стори, за ваше неизменное понимание. Мы ведь завтра увидимся, да? Я отвернулась, потому что мы остановились возле лечебницы. Ночной страж спустился с козел, чтобы нам помочь. Плевел выскользнул в дверцу с нашей стороны. Мама вышла раньше меня, с противоположной, чуть постояла. О, шею пришлось взять ее двумя руками за талию. Только тогда она шагнула вниз. Сказала ему что-то, но слов я не расслышала, лишь сама поблагодарила его шепотом. За спиной у меня раздались слова доктора. «Нам нужно встретиться, о, шей, как поставите лошадей в стойло. У меня в кабинете». Мама так стремительно зашагала внутрь, что мне пришлось нагонять ее бегом. Оказалось, что она стоит и смотрит на двух мужчин через узкое окно сбоку от массивной двери. Дышала она, как после долгого бега, но, увидев меня, шагнула в сторону. «Я вас наверх провожу, мисс Дженнет», — сказала я. «Да, пожалуйста», — сказала она и вдруг притянула меня к себе, взяла за руки. «Конноли», — сказала она, — «отнеси мои шаль и редикюль ко мне в комнату. Ключ у тебя есть. Мне нужно посидеть в саду, там, в стороне, где совсем тихо. Но тебе не разрешается выходить в сад одной. Оставь дверь в комнату открытой, а сама ступай спать. Тебе нужно отдохнуть. Я сожалею, что взяла тебя с собой. Прости меня». «Мама, идем со мною наверх. Лечебницу же запрут». Она стиснула мне руку. «Сделай, как я говорю. Мне нужно побыть одной». Я отвернулась от нее и осталась стоять, недоумевая, в алькове под лестницей, ведущей в женские палаты. Мама ушла, оставив сумочку с бахромой и накидку. О'Шей, наверное, ставила экипаж в конюшню, а доктор Стори скрылся в здании миг спустя.